Город стоял у берега Днепра, древнего пути из варяг в греки на возвышенности, окруженный и защищенный крутыми оврагами, валом и рвом. Деревянные стены и башни величаво поглядывали на округу. За ними сохранились жилища смолян, несколько каменных и деревянных храмов, да детинец, где стояли хоромы владетеля смоленского княжества Всеволода Мстиславовича. Туда-то к князю и надо было в первую очередь попасть сотнику Меркурию и его воинам. У Аркадия захватило дух от увиденного. Используя слова царя Ивана Грозного из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», произнес: «Красота-то какая, лепота. Вот, блин, даже не верится, что мы реально видим древний город своими глазами. Это тебе не кино». Кирилл кивнул. «Я думаю, что мы здесь еще много интересного увидим». Аркадий достал из кармана телефон. «Увидим, только прежде надо запечатлеть этот чудесный вид города для истории». Отряд быстро приблизился к стенам города. У закрытых деревянных ворот уже стояли несколько человек и две повозки. Меркурий, приложив ладонь ко рту, громко крикнул: «Отворяй ворота!» «Пождешь уже! Ишь, прыткий какой нашелся! Сказано рано!» Полусонный бородатый воин в островерхом шлеме высунулся из смотровой башенки, зевнул, но, признав Меркурия, метнулся назад. «Викулка! Невзор Гаврила! Быстро ворота отворяйте, олухи! Сотник Меркурий от царя Батыги возвернулся!» Ворота отворились, впуская воинский отряд и простой люд в город. Минуя полусонные улочки мимо избенок, теремов, амбаров, торговых мест и храмов, достигли детинца, подошли к каменному терему смоленского князя. У входа в княжеский двор их встретила стая сизарей. При приближении отряда к воротам птицы вспорхнули ввысь, сделали пару кругов над их головами и сели на крышу терема. Кириллу вспомнились голуби в их дворе, мама. Сердце на миг сжалось. «Что будет с ней, если со мной что-нибудь случится?» Запоздалое раскаяние отступило. Он вспомнил слова одного из своих командиров. «Ввязался в драку, бейся до конца». Один из голубей из любопытства ли, в надежде ли на то, что люди его покормят, или по другой причине, слетел с крыши, приземлился рядом. Соколиков заметил, что голубь чуть больше обычных городских сизарей и отличался красными лапами и клювом, а также белыми пятнами на шее. Секундой позже на птицу набросилась серая кошка. Взлететь голубю не удалось, зубы серого хищника крепко вцепились в крыло. На помощь птице пришел Виссарион. На удивление резво он подбежал к кошке и ткнул ее посохом. Испуганная кошка бросила добычу. Голубь попытался взлететь, но раны, причиненные кошкой, не дали ему этого сделать. Правое крыло птицы было недвижимо. Виссарион поймал птицу, бережно прижал к груди, посмотрел на Кирилла. «Сможешь вяхере исцелить?» «Попробуем». Из дверей княжеского жилища им навстречу по деревянным скрипучим ступеням неторопливо спустился коренастый сутулый мужчина средних лет с густыми русыми бровями и сивой курчавой бородой. На мужчине была белая рубаха, синие штаны и добротные коричневые кожаные сапоги. Меховая шапка с зеленым верхом была небрежно сдвинута на бекрень. Белозеров легонько пихнул в бок стоящего рядом дружинника, тихо спросил: «Это князь, что ли?» Дружинник отрицательно помотал головой. «Не, это Атеня, огнещанин, ближайший, значит, советник князя и за всем хозяйством княжеским приглядчик». Атеня поздоровался, подошел к Виссариону. Священник отдал голубя Кириллу. Атеня поцеловал старцу руку, обратил взор на Меркурия. «Спешное что? Татары близко». Огнещанин обернулся к белобрысому отроку. «Буди князя». Белобрысый челядин в длиннополом овчинном тулупе подтянул пасконные порты, бросился к дверям. Не прошло и трех минут, как он снова оказался на крыльце. «Князь приказал в гриднице ждать!» Кинув взгляд в сторону Атени, добавил: «Велено всех бояр спешно собрать! Всеволод Мстиславович совет держать будет!» Через час в просторном помещении гридницы собрались знатные мужи Смоленска, бояре и дружинники. Среди них уже знакомые Кириллу и Аркадию лица. Боярин Гордей Тетеря, огнещанин Атеня, священник Виссарион, сотник Меркурий. Рядом с сотником сел смоленский воевода Никифор Данилович. Пожилой, дородный, с седой и широкой, словно лопата, бородой. Расселись на лавке у стен, оставляя центр помещения пустым. Сюда поставили громоздкий деревянный резной стул. На него-то и сел смоленский князь Всеволод Мстиславович. Муж, лет 45, с волевым лицом, аккуратной бородкой, зачесанным назад светло-русым волосом. Одет ярко. Синяя рубаха, зеленые штаны, на плечах алый плащ корзна, на ногах красные сапоги, на шее витая золотая гривна. На безымянном пальце правой руки широкий перстень с изумрудом. Драгоценными камнями и золотыми бляшками украшен и пояс, стягивающий узкую талию. Князь внимательным взором серо-голубых глаз обвел окружающих, остановился на Кирилле и Аркадии и строго спросил. «Кто такие? Кто пустил?» Меркурий встал, поклонился. «Не серчай, княже, я их привел. На пути из стана батыги царя их повстречали. Русских они кровей в полоне на чужбине были. Теперь на Русь вернулись. Оружием своим и смекалкой помогли татар задержать и завести в деревеньку на болотах. Думаю, их помощи совет лишними не будут». «Молоды они еще советы давать», — подал голос боярин Гордей. Меркурий парировал. «Молодость не порок, имеет и свой умок». Тетеря не унимался. «Молодой умок, что весенний ледок». «Может и так, только ты, боярин, забыл, что если бы не они, неведомо спасли бы мы людей, бежавших из Вязьмы, и своей жизни. Кроме того, Кирилл еще и целитель хороший». Меркурий вкратце рассказал все, что произошло со времени пребывания посланников князя в стане татар. Всеволод тяжело вздохнул, задумчиво сказал. «Плохо дело, други. Что делать будем?» Первым по старшинству взял слово смоленский воевода Никифор, кашлянул, тронул себя за бороду, хриплым голосом произнес: «Ясно дело, город укреплять надо, на косаде готовить, городни чинить, ость в иных местах поменять, камни и стволы древесные на стены поднять, к воротам распоры подтянуть». Огнещанин Атеня добавил: «Не мешало бы лишнее оружие, у кого какое имеется, раздать горожанам». Князь одобрительно кивнул. «Раздадим. Кроме того, кузнецам приказ дан денно и ночь на оружие и доспех изготавливать. Только я сейчас о другом думаю. Изготовиться можно, только сдается мне тщетны потуги наши. Еще ни один город, ни одно княжество не устояли супротив войска татарского. А оно немало. К тому же боярин Гордей Ермолаевич молвил, что видел у них пороков разных много, кои стены и башни разрушать способны. А посему слово мое будет таково, раз не противостоять нам Батыю, значит, надо снова идти на поклон». Всеволода Мстиславовича поддержали боярин Гордей Тетеря и несколько знатных смолян. «Верно, еще больше откуп соберем, дань платить станем». С места встал Виссарион, медленно заговорил. «Просил ягненок пощады у волка, только тот его съел. Почуяв добычу, волк не остановится, не остановится и Батый, раз первый раз не согласился оставить град в покое. От татар пощады ждать не приходится. Или позабыл ты, князь, как отца твоего Мстислава Романовича обманули и мучительной смерти предали? Ведаю, княже, тяжкий груз на рамена твои Господь возложил. Тебе и решать. Только прежде хорошо подумай». Князь нахмурился, опустил голову. Вспомнилась ему кровавая битва и позор бегства на реке Калке. Прикусил губу, нахмурился. Спустя минуту заявил. «Добро. С поклоном к царю Батыю не пойдем. Станем оборонять город. Только будет ли от того толк? Людей погубим, город погубим. А с татарами совладать едва ли сумеем». Теперь поднялся Меркурий. «Князь, дозволь слово молвить». «Говори». «Войско Батыева не так страшно и сильно, как кажется. Ослаблено оно долгим походом, многими битвами и взятиями городов. Немало татары на Руси воинов потеряли. Опять же, по распутице идти, да еще тяжелые пороки тащить. Дело не быстрое. Их передовая дружина сейчас в деревеньке на болотах застряла. Пока другую на Смоленск найдут, пока до города доковыляют, мы подготовиться успеем. Только это не все. Думаю, самим надо на противника нападать и тревожить его. Тогда татары подумают, идти ли им на Смоленск». «Татар тревожить воины нужны, а у нас их не больно и много. А нападения твои для них, что укус комариный». «Рязанский боярин и воевода Евпатий Коловратых так куснул, что они по сию пору забыть не могут». Всеволод Мстиславович недовольно махнул рукой. «Будет, пустая эта затея. Сказано, будем город оборонять. О том и говори, если есть что». Меркурий подавил несогласие, ответил. «Людей надо на краю болота у гати поставить, чтобы знать дали, если татары появятся. Еще волчьи ямы вокруг города нарыть. Да и смолянку и оружием не владеют, надо спешно искусству воинскому обучать». «Добро, так и сделаем». Всеволод кивнул на Соколикова и Белозерова. «Что за оружие у них, о котором ты молвил?» Держать ответ перед князем встал Кирилл. «На что оружие наше способно, мы в бою покажем». Аркадий не утерпел. «У меня предложение. Вы тут о камнеметах и огнеметах татарских говорили. Так мы тоже такие соорудить можем. Много, конечно, не получится, но несколько сделаем и муляжи. А как вам яснее объяснить? В общем, обманки, пусть думают, что у нас их много». Князь одобрил. «Делай, раз способен. Людей я тебе дам. Искусных древоделий у нас хватает. А пока, если больше никому молвить нечего, пойдемте за стол. Но прежде все-таки хотелось бы поглядеть, что у вас за такое расчудесное оружие. Не иначе меч-кладенец». Кирилл тронул автомат. «На меч это не очень-то похоже, но думаю, что польза будет не меньшей». К нему присоединился Аркадий, посмотрел на бывшего морского пехотинца, с задором сказал. «Ну что, старшина, покажем преимущество огнестрельного оружия перед холодным. Пусть предки оценят эффективность». «Ты особо не геройствуй, и Рэмбо из себя не изображай. Патроны экономить надо, они нам еще пригодятся». Демонстрацию возможностей оружия Второй мировой войны устроили на княжеском дворе. У бревенчатой стены поставили три набитых соломой чучела, на которые надели кольчуги, а вместо железных шлемов водрузили глиняные горшки. Соколиков, вооруженный ППШ, и Белозеров с револьвером системы «Наган» отошли на 20 шагов, переглянулись. Кирилл скомандовал. «Ты по горшкам, я по кольчугам. Поехали. Огонь!» Звуки выстрелов оглушили зрителей, растеклись по улицам города, пугая жителей. Во дворе запахло пороховой гарью. Когда наступила тишина, Кирилл пригласил присутствующих к мишеням. Результат поразил всех, включая князя. Глиняные горшки разлетелись вдребезги, в набитых соломой головах чучел зияли дыры. Немало их было и на кольчугах. Некоторые были прошиты пулями насквозь. Еще больше смолян удивило то, что пули, разорвав металлические кольца, врезались в бревенчатую стену. Когда удивление прошло, князь Всеволод Мстиславович изрек: «Знатное оружие. Пожалуй, с такими воинами мы татарам отпор дадим». Атеня посетовал. «Жалко, кольчуги попортили». «Ничего, бронники починят». Боярин Гордей змеюй вылез из-за спины князя Всеволода. «С таким-то оружием каждый хорошим воином быть может. А вот на мечах либо безоружным супротив врага встать слабо или страшновато». Кирилл неприязненно посмотрел на боярина. Больно не нравился ему этот долговязый тип с высокомерным взглядом. Соколиков закинул автомат за спину. Сказал. «Не слабо. Безоружным так безоружным». Гордей Тетеря съехидничал. «Ну-ну, один хвалился, да с горы свалился». «Это мы еще посмотрим, кто свалится». «Смотри, труса не покажи». Кирилл глянул на боярина жестким и холодным взглядом, с металлом в голосе произнес. «Не покажу, не надейся. Может, ты со мной силой помериться желаешь?» Тетеря спрятался за спиной князя. «Я-то это, болен я. Покуда от Батыя ехали, захворал». Соколиков посмотрел на Всеволода. «Я готов к испытанию, князь». Белозеров вытащил из-за спины самурайский меч-катану. «А я, пожалуй, покажу предкам, как в нашем времени умеют владеть мечом». Кирилл сложил оружие на ступени крыльца, снял амуницию. На середину княжеского двора вышел в армейском камуфлированном костюме, берцах и черном берете. Первым против него встал огнещанин Атеня, бросил взор на Всеволода, спросил. «Позволь, княже, косточки размять, а то все по хозяйству, да по хозяйству». Смоленский князь, зная, что он один из лучших в кулачном бое, дал согласие. «Разомнись, коли желаешь, только смотри, гостя дюжи не покалечь, а то потом некому будет железякой огнеметной владеть». Атеня засучил рукава рубахи, ощерился. «Я легонько. Как биться будем, молодец? На кулачках, бороться или как придется?» Оценивая противника, Кирилл смерил взглядом крепкую фигуру Атени, улыбнулся. «Как придется?» Воевода Никифор предупредил. «Бейтесь по правилам, без лукавства. В голову кулаком и по причинному месту не бить. В глаза пальцами не тыкать, супротивника зубами не кусать. Сходитесь!» Со словами «гляди, пеняй на себя», Атеня пошел на Кирилла. Соколиков не успел опомниться, как пудовый кулак огнещанина ударил в грудь. Не ожидая от противника такой прыти, он не успел увернуться. Дыхание сперло. Кирилл шагнул назад, споткнулся, упал на грязную влажную землю. Дружинники одобрительно загудели, поддерживая смолянина. Боярин Гордей хихикнул, с ехицей выкрикнул. «Вот так боец, на заднице сидец!» Дружинники поддержали боярина громким смехом. На восстановление дыхания и подъем у Кирилла ушли секунды. Когда он снова оказался на ногах, Атеня ударил второй раз. Кирилл перехватил руку противника, броском через бедро отправил его на землю. Атеня повалился на спину, но проворно поднялся и, сжав увесистые кулаки, снова двинулся на Кирилла. Удар ногой в грудь снова бросил его на землю. Огнещанин не сдавался и снова пошел в атаку. Соколиков уклонился от удара и, используя прием айкидо, направил силу противника против него. Он помнил принцип дзюдо – нападающего тяни, падающего толкни, а потому лишь слегка подтолкнул противника, помогая ему упасть. Попытка одолеть Кирилла в борьбе тоже не увенчалась успехом. Смоленин попытался пройти в ноги, но Кирилл был к этому готов, а Теня в очередной раз оказался в грязи. Лицо гнещанина уткнулось в мутную лужицу. Желая остудить пыл неугомонного единоборца, Кирилл прижал его к земле, завел руку за спину. «Может, закончим?» А Теня сплюнул, хрипло ответил. «Ладно, пришлый, твоя взяла». Огнещанин медленно поднялся, по традиции обнял соперника. Кирилл ответил взаимностью. Воевода Никифор хотел объявить об окончании поединка, но боярин Гордей Тетеря снова вставил свое слово. Снял с головы соболью шапку, дребезжащим противным голосом спросил. «А двух бойцов сможешь ли одолеть?» Кирилл с вызовом глянул на боярина. «Да хоть с десятерыми». «Хвались, да не поперхнись». Князь покачал головой. «Сильно подумай. Не спеши слово молвить. Слово оно не воробей, выпустишь, не поймаешь. Мои дружинники воины бывалые и бойцы крепкие. Совладаешь ли?» «Совладаю». «Ну смотри, молодец, я тебя за язык не тянул». Всеволод обратился к воеводе. «А ну, Никифор Данилович, вызови десяток желающих испытать силу молодцов из дружины». Когда на середину двора вышли желающие помериться силой с Кириллом, воевода Никифор спросил. «Как биться с ними будешь, по одному или с копом?» «А как хотят, так пусть и нападают». Охотники выходили по одному, однако никому из них так и не удалось одолеть чужака. Тогда-то и накинулись всем скопом. Кирилл побежал по двору, увлекая их за собой. Гордей Тетеря обрадованно закричал. «Глядите, похвальбон струсил, словно заяц на утек пустился». Смоляне, кроме Всеволода, воеводы, Атени и Меркурия, поддержали боярина дружным смехом. Вдохновленные внезапным бегством противника, дружинники кинулись за ним следом, но Кирилл неожиданно остановился и нанес несколько ударов ногами и руками первым из них. Двое упали под ноги преследователям. Спотыкаясь о поверженные тела, воины князя падали один за другим. Толчуя и несогласованность действий мешали дружинникам сосредоточиться на противнике. Пользуясь этим, Кирилл пустил в действие арсенал известных ему приемов. Накопленный веками опыт единоборств многих народов оказался сильнее княжеских дружинников. Вскоре на ногах остался стоять только Кирилл. Сотник Меркурий одобрительно проронил. «Я так и думал, что он хитрость задумал». Воевода его поддержал. «Ловок молодец». Не подвел Соколикова и Аркадий Белозеров. Его мастерство удивило князя и его дружинников. Когда испытание закончилось, Кирилл подошел к Гордею. «Ты, боярин Гордей Ермолаевич, помнится, что-то говорил о трусости. А самому тебе не слабо ли у стены постоять, когда я ножи метать стану?» Длинное лицо Гордея побледнело. Прежде ему приходилось видеть такую забаву, и он знал, что не всегда она заканчивается благополучно. «Я, да ты...» Трусливый лепет боярина прервал Всеволод Мстиславович. «Я встану». Дорогу ему преградил Меркурий. «Дозволь мне, княже, не пристало владетелю Смоленска под ножами стоять». Всеволод охотно предоставил эту возможность сотнику. Меркурий посмотрел на Кирилла. «Сколько ножей метать будешь?» «Два. Один свой, один Аркадия». Меркурий вытащил из кожаных ножен тяжелый с широким лезвием нож. «Свои ножи метать невелико умение. Ты мой нож метни, да так, чтобы он у меня над головой воткнулся». Отдав нож Кириллу, Меркурий подошел к стене, прислонился спиной к бревнам, скомандовал. «Метай!» Соколиков поправил одной рукой черный берет, приступил к делу. Ножи один за другим полетели в сотника. Напряженная тишина повисла в воздухе. Все выдохнули, когда последний нож воткнулся над головой Меркурия. Еще два торчали у его плеч, справа и слева. Сотник сделал шаг от стены, развернулся, выдернул свой нож, одобрительно глянул на Кирилла. «Неплохо ты ножи мечешь. Такого воина я бы к себе в сотню взял». Соколиков обратился к князю. «Ну как, князь, примешь нас в свою дружину?» «Приму. Только прежде в баньке помойтесь, переоденьтесь, а вечером угощаться приходите с дружиной да с боярами». Когда новоиспеченные дружинники покинули княжий двор, к Всеволоду лисой подлез боярин Гордей. «Сдается мне, княже, что воин, владеющий таким оружием, опасен. А ну как они оружие свое супротив тебя обратят?» Князь сплюнул. «Типун тебе на язык, Гордей Ермолаевич». «Отобрать бы у них это чудесное оружие, а самих впору посадить». «Опасно. Воины они умелые. Опять же, с оружием этим надо уметь обращаться. Да и супротив татар они могут немалую службу сослужить». «С таким оружием мы и сами татар одолеем. А как им пользоваться, я подглядел. Они перстом, указующим на крючок, нажимают, а жерло на супротивника направляют». «Ладно, поступим так. Мне гостей обижать не можно, свои же смоляне осудят. Да и молва недобрая по всей Руси пойдет. Так что меня не впутывая, возьмись за это дело сам. А если оружие чудесное добудешь, то доставишь его мне, и будет тебе, Гордей Ермолаевич, от меня почет и награда». Князь развернулся, неторопливо зашагал в дом. Боярин, сверля его спину недобрым взглядом, подумал: «Не дождешься. Если оружием завладею, тогда сам Смоленском править стану». Кирилла и Аркадия поселили в детинце, в просторной деревянной купеческой избе рядом с княжеским двором. Хозяева год назад умерли во время мора. Дом пустовал, а потому сейчас селили сюда тех, кто бежал от жестокости татар. Купеческий дом был куда просторнее избы лесного жителя старика Федора. Комната, в которую поселили путешественников во времени, была шире, а потолки выше. Больше были и слюдяные окна. Соколиков и Белозеров были приятно удивлены, когда в отведенную им комнату вошла Анастасия. Девушка поздоровалась, положила на лавку сверток. «Вот, Огнещанина Теня велел вам передать. Здесь рубахи и порты, оденете после бани. А грязную одежду дайте мне, я постираю». Кирилл смутился. «Да мы сами можем. Зачем вам утруждаться?» «Мне не в тягость. Хоть так вас отблагодарить за брата». «Как Терентий? Он здесь?» «Да, в светлице лежит. Нас тоже в этом доме поселили. Лучше ему стало. Бог даст, скоро на ноги встанет». «Это хорошо». «Ну, пойду я». Девушка бросила взгляд на Кирилла, вышла из комнаты. Аркадий присел рядом с Белозеровым. «Слушай, Соколиков, мне показалось, что это прекрасное создание испытывает к тебе самые нежные чувства». «Отвянь, с чего ты взял?» «Уж ты мне поверь, у меня на это дело чутье. Ты видел, как она на тебя смотрела?» «С чувством благодарности». «Нет, Сокол, здесь пахнет ароматом любви». «Не говори ерунды. Ты же знаешь, какие у меня отношения с твоей сестрой. И давай больше не будем». Аркадий прикрылся ладонями. «Все-все, молчу». «Вот и молчи». Дверь отворилась. В комнату величаво вошел смоленский боярин Гордей Ермолаевич Тетеря. Окинув надменным взглядом путешественников во времени, отмолвил: «Велено князем напомнить вам, чтобы были у него на перу гостями желанными. На пер надобно прийти в чистом и безоружными». Кирилл встал с лавки. «Раз велено, значит, будем». Боярин окинул комнату цепким взглядом, который остановился на стоявшем в углу автомате ППШ. «Хорошее у вас оружие, молодцы. Может, мне его продадите? Я ведь злата да серебра за это не пожалею». Боярину ответил Аркадий: «Извини, дядя, ничего не получится. Оружие не продается. Да и не будет оно стрелять в чужих руках». Белозеров взял автомат, протянул Гордею. «На, попробуй. Как им пользоваться, знаешь?» Боярин, с трудом унимая дрожь в руках, взял автомат. «А то видел, куда твой сотоварищ указующим перстом жал. Ну так жми, если видел». Боярин нажал на спусковой крючок, однако выстрела не произошло. Гордей разочарованно отдал автомат Аркадию. «Как же так? Заколдованный он, что ли?» «Совершенно верно. Тебе по секрету скажу, оружие наше заговоренное, кроме нас им никто воспользоваться не может». «Вон оно как. Так и не надо. Вы меня держитесь, я вам подскажу, как быть. Вместе мы с вашим оружием и татар одолеем, и всей Русью править станем, и богатства несметные обретем». Лицо Белозерова стало серьезным. «Уходи-ка ты, дядя, отсюда по-добру, по-здорову, вместе со своими подходами и провокационными предложениями. Не сбивай нас с пути истинного, а то слова твои и до ушей твоего князя Всеволода Мстиславовича дойти могут». Гордей Ермолаевич насупился, шагнул к двери. «Как знаете, смотрите, чтобы не пожалеть потом». Когда дверь за боярином закрылась, Аркадий потер ладоши. «Ну, как я этого вредоноса развел? Песня? Про предохранитель-то он не знает?» Соколиков взял из рук Белозерова автомат, поставил его в угол. «Молодец. А теперь пойдем в баню мыться, а то на банкет опоздаем». На банкет не опоздали. Помытыми и переодетыми явились в княжеские хоромины. Князь оказался хлебосольным хозяином. Стол изобиловал едой и питьем. Каши, рыбу, запеченных кур и гусей с мочеными яблоками, нежную отварную говядину, зажаренную на вертеле дичь, тушеную репу, редьку и грибы запивали вином, киселем, квасом, пивом и медами. Аркадий, уплетая кусок зайчатины с хлебом, выговорил: «Это тебе не армейский сухпай. Не наша пища с ГМО и не фастфуды, все натурально. Так сказать, экологически чистый продукт». Белозеров громко икнул, прикрыл рот рукой, извинительно произнес: «Пардон, по-моему, я переел. Слушай, Кирюха, у тебя нет с собой случайно павлиньего или страусиного пера?» Ты что, хочешь украсить ими свою гениальную голову? Нет, в прежние времена их засовывали в горло, чтобы посредством щекотания вызвать рвотный рефлекс и освободить желудок. Соколиков, глядя на осоловевший взгляд Белозерова, улыбнулся. «Вернемся в избу, я дам тебе таблеток, которые избавят тебя от переедания. А пока тебе стоит тщательнее пережевывать эту замечательную пищу и поменьше запивать ее медовухой. И еще...» Кириллу пришлось прервать речь, так как в трапезную ввели сухонького седовласого и седобородого старика в длиннополой белой рубахе с гуслями в руках. Веки гусляра были закрыты. Старца усадили на почетное место рядом с князем. Всеволод Мстиславович велел налить ему чару. Старец выпил за здравие хозяина, отдал чашу, утер рукавом губы, громко и протяжно запел. «Как во городе, столь на Киевском, у Владимира Красносолнышко, начинается как почестный пир». Узловатые старческие пальцы тронули струны, и полилась песня по хоромам княжеским. «На многие князи и боровья, как на тын богатыри великие, как на ты и поляницы удалые». Путешественники во времени слушали как завороженные. Когда песня закончилась, Белозеров не замедлил высказать Кириллу свое восхищение. «Это не то, что я предпочитаю слушать, но меня проняло. Прямо какой-то голос из прошлого». Голос из прошлого, а точнее гусляра, сменили скоморохи. И снова пошла по кругу братина, потекло хмельное питье по столам. Пили за князя, за воеводу, за одоление над татарами, за град Смоленск, за воинов Кирилла и Аркадия из краев далеких, которые явились за землю русскую постоять. Тут уж не откажешься. Аркадий и не отказывался. Неизвестно, чем бы для него закончился пир, если бы не Кирилл. Он-то и отобрал у него очередную чару с медом. «Слышал, что сотник Меркурий сказал. Напиток этот хмельной, стало быть, алкогольный. Значит, тебе, как спортсмену, им злоупотреблять нельзя. Опять же, завтра нам очень понадобятся светлые головы. Послушай, что князь говорит. Пока есть время, надо приготовиться к встрече врага». Ни Кирилл, ни Аркадий, ни князь с дружиной не знали, что времени у них мало. Пировали долго. В дом путешественники во времени вернулись, когда стало темнеть. Хмель и сон сразу же повалили Аркадия на лавку, а вот Кириллу не спалось. В доме от натопленной печи было душно, сказался и выпитый, хоть и в малом количестве, алкоголь. Кирилл был равнодушен к хмельным напиткам, но не выпить из братины, которая шла по кругу, было нельзя. Этим можно было обидеть князя и всю дружину. Кирилл вытащил из рюкзака контейнер с медикаментами, достав таблетку от головной боли, закинул ее в рот, запил водой из стоявшего на столе ковша. Теперь можно было попытаться уснуть. Кирилл погасил лучину. Комната погрузилась в темноту, которую рассеивал лишь свет луны, который проникал в маленькое слюдяное оконце. Но уснуть не удалось. Чуткий слух, теперь уже бывшего морского пехотинца, уловил лай, а потом тихий визг собаки, скрип двери и крадущиеся шаги. Кто-то осторожно открыл дверь их комнаты. Сквозь ресницы Соколиков увидел тень человека, который крался к лежащим в углу рюкзакам и оружию. Еще две тени направились к лавкам, где они спали. Кирилл заметил, как в лунном свете блеснуло лезвие ножа. Секунда, и он был на ногах. Удар в челюсть свалил одного из незваных гостей на пол. Его товарищ попытался ударить Кирилла ножом. Соколиков сумел в полумраке перехватить и резко вывернуть руку противника, заставляя его выбросить нож. Затем наугад ударить ногой того, кто пытался добраться до рюкзаков и оружия. Громкий стон известил о том, что удар достиг цели. Несмотря на это, двоим из тех, кто покушался на их имущество и жизнь, удалось выбежать из дома. Кирилл крикнул, призывая на помощь Белозерова, но было поздно. Злоумышленники словно растворились среди неосвещенных улочек Смоленска. Когда Аркадий вернулся, Соколиков при помощи Анастасии и Терентия уже связал человека, который пытался ударить его ножом. Шум разбудил Терентия и Анастасию, которые не замедлили прийти на помощь и зажгли лучину. Теперь все вместе рассматривали злодея. Аркадий, разглядывая сидящего на полу незнакомца, спросил: «Что здесь случилось, и что это за тип подозрительной наружности?» Кирилл иронично произнес: «Меньше надо употреблять алкоголя, Аркадий Александрович. Проспал ты самое интересное. К твоему сведению, нас хотели ограбить и даже покушались на нашу драгоценную жизнь. Вот один из представителей тех, кто пытался это совершить». Щуплый мужичок с грязной повязкой на левом глазу опасливо покосился на Кирилла Соколикова. Анастасия мужичка узнала. «Я его еще засветло приметила, когда за пяльцами у оконца сидела. Потом во двор вышла, а он возле дома нашего крутится и через огорожу заглядывает. Я его окликнула, а он за огорожей спрятался. Я подумала, может, это поддиратель княжеский. На него собачонка наша липко лаяла. А когда я Терентия позвала, он прочь подался. С ним еще двое были. Кирилл ухватил Одноглазого за ворот овчиного тулупа, строго спросил. «Кто такой? Кто тебя подослал и что тебе здесь нужно?» Мужичок упрямо молчал. В разговор вмешался Терентий. «Чего молчишь, словно воды в рот набрал? По что хотели добрых людей извести? Отвечай, все равно заставим. Расскажешь правду, как есть, отпустим. А молчать будешь, на суд к князю поведем. Он тебя за деяния твои, как есть, в поруб посадит. А коли пытать прикажет, так ты быстро все расскажешь. За воровство пясти тебе не иначе отрубят. А за гостей вовсе князь может велеть тебе живота лишить». Терентий перевел взгляд на Аркадия и Кирилла. «А может, его в подклете холодной седмицу подержать? Тогда он сразу сговорчивей станет». Одноглазый грабитель, понимая, что выхода у него нет, заговорил. «Не надо к князю, и в подклеть не надо, все расскажу. Далматом кривым меня кличут. Грех на мне, браты. Тать я разбойник. С сотоварищами своими в лесах на дорогах промышляли. А когда татары появились, в Смоленск бежали. Тут нас один из людей боярина Гордея Ермолаевича Тетери на торгу приметил. Слуги боярина нас схватили, в подвал посадили. Хотели предсветлые княжьи очи поставить. Потом боярин передумал, предложил ему служить. Деваться нам некуда, вот и согласились. А по возвращению от хана Батыги повелел он к вам в дом наведаться, ваши мешки с добром и иные вещи забрать и ему доставить». Аркадий стукнул себя кулаком по ладони. «Вот козел! Он у меня за все ответит. А ну, рассказывай дальше». Одноглазый испуганно залепетал. «Гордей приказал это содеять, покуда вы на перу у князя будете. Мы так и хотели, да девка помешала. А еще псинка малая. Опять же, видаков днем много. Ни одна девка нас приметила. К боярину Гордея вернулись с пустыми руками. Из терема княжеского его вызвали, сказали, что и как. Он осерчал, обозвал нас неумехами бестолковыми, а потом молвил, что вы после княжеского застолья хмельные придете и спать будете крепко. Тогда и можно будет добро ваше украсть. А при случае и жизни вас лишить. За это обещал щедро наградить. Мы и пошли. Сотоварищ мой ноздря через огорожу перелез, на него собачонка лаять стала. Он ее приманил, а когда она ластится, стала тулуп на нее накинул и ножом зарезал». «Липка!» — вскрикнула Анастасия и выбежала из комнаты. В комнате повисла гнетущая тишина. Не прошло и 3 минут, как Анастасия вернулась, утирая слезы. Глянув с осуждением на Одноглазого, произнесла: «Ироды, жалости у вас нет. Чем вы лучше татар? Она же ведь ласковая была, полает для острастки, а потом к ногам липнуть начинает, чтобы ее погладили». Анастасия закрыла лицо ладонями. Терентий сурово глянул на далмата. «Чего притих? Рассказывай дальше про дела свои подлые». «Чего молвить? Потом в дом вошли, да только беду нашли. Вот и весь сказ. А теперь отпустите меня, коли обещали». Аркадий бросил взгляд на Кирилла. «Что делать с ним будем?» «Отпустим». Одноглазый вор-далмат завозился на полу, тщетно пытаясь встать на ноги. Сильная рука Соколикова надавила на плечо. «Отпустим. Только сначала наведаемся к твоему хозяину. Потолкуем с боярином Гордеем. А потом иди на все 4 стороны. Уразумел?» «Не было между нами такого уговора. Не пойду к боярину. Не простит он мне того, что рассказал вам все. Смерти моей хотите?» Кирилл успокоил. «Не бойся, в обиду тебя не дадим. Но и спрашивать твоего согласия не будем. Сказано, значит, пойдешь. А обещание свое сдержим. Я слово даю». «И не дергайся, когда к Гордею в дом пойдем. Попробуешь свалить, получишь по шее». Кривой далмат обреченно произнес. «Ладно, деваться некуда. Пойду с вами к боярину». Терентий почесал лоб, озабоченно сказал. «Я вот думаю, а верно ли вы делаете, что к Гордею идете? Может, прежде к отцу Виссариону или к сотнику Меркурию обратиться? А можно и самому князю рассказать о кознях Гордеевых?» Терентию ответил Аркадий. «Ты, Терентий, извини, но эту проблему мы сами решим. Зачем тревожить хороших людей?» «Тогда я с вами пойду. У Гордея, небось, молодцы крепкие найдутся, чтобы за хозяина постоять. Так что помощь вам может понадобиться. Я только за мечом схожу». Благородный порыв брата Анастасии остановил Соколиков. «Как медицинский работник, тьфу, как лекарь, я тебе запрещаю идти с нами. Ходьба на данный момент тебе противопоказана. Так что лежи, отдыхай, выздоравливай. А с молодцами Гордея в случае надобности мы справимся. Но кое в чем ты прав. Заручиться поддержкой Виссариона и Меркурия было бы неплохо. Так что, если с нами что-нибудь случится, расскажите все им. Ну а пока до утра всем спать. Утром пойдем в гости к зловредному боярину Гордею Ермолаевичу».